Олины именины. Наступил день памяти святой равноапостольной Ольги. В этот день Оля надела свое самое нарядное платье и пошла с мамой к литургии. В церкви ее все поздравляли, а после причастия мама дала ей 5 рублей и разрешила купить то, что она захочет. Из церкви мама пошла домой, а Оля направилась вдоль по набережной, чтобы что-нибудь купить. Стояло лето. На набережной было много отдыхающих. На лотках продавали мороженое, сладости и газированную воду. Оля встала в очередь за мороженым. Вот что, пожалуй, куплю я мороженое. Это мороженое вкусное очень. Только его быстрее-быстрее съем, и ничего не останется. О, нет! Куплю-ка я себе изюм в шоколаде. Его можно будет надолго растянуть. Оля вышла из очереди и пошла дальше. Навстречу ей шла девочка с огромным воздушным шаром. Оля очень любила воздушные шары. Да, лучше купить шар. Точно куплю я себе этот шар. Шарик воздушный очень красивый. Ой, афиша! Выставление в цирке. Вот уж куда мне нельзя не пойти. Сегодня, конечно, гости, но можно купить билеты и сходить завтра. И тут Оля увидела у скамейки старого музыканта. Он был в сером, потертом и заплатанном костюме. На его шее висел галстук, но такой старый, что скорее походил на тряпочку. Оля совсем уже было ушла с набережной, как вдруг услышала позади себя скорбные звуки флейты. Это заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля остановилась и прислушалась. Музыкант играл, а флейта рассказывала о нищете и одиночестве. Казалось, флейта плакала и в своем плаче говорила о том, что переживал старый музыкант. У Оли выступили слезы на глазах. Бедненький, ведь ему нечего есть. Оле стало так жаль его, что она готова была остановить всех прохожих и попросить их помочь несчастному. И тут она вспомнила о своих 5 рублях. Ничего, обойдусь без цирка, без мороженого и шаров, лишь бы ему помочь. Оля твердым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его потертой шляпе и положила туда свои деньги. Потом подняла глаза на музыканта и увидела столько признательности в его взгляде, что невольно произнесла: «Да поможет вам Бог!» Теперь она бежала домой с такой радостью в сердце, какую никогда в жизни не испытывала. Когда Оля зашла в квартиру, мама сразу заметила радость дочки и спросила: «Ну, что ты купила, Оленька?» Оля немного растерялась, а потом ответила: «Мама, я дала деньги нищему музыканту». «Молодец, доченька, ведь давая деньги нищим, ты подаешь самому Христу». «Мама, я никогда в жизни не испытывала такой радости, как сегодня». «Видишь, ты отдала свое земное достояние, и Господь воздал тебе небесной радостью. Такая же, но несравнимо большая радость ожидает праведников на небесах». Оля улыбнулась и прошла в комнату. Там уже собрались первые гости. Пришла соседка Валя и подарила Оле воздушный шар. Когда же вернулся с работы отец, то вручил ей 2 билета в цирк. для нее и для Вали. Да, если бы я купила шар или билеты в цирк, то они были бы у меня лишними. А теперь как раз столько, сколько нужно. В следующее воскресенье Оля с Валей пошли в церковь. У входа она встретила старого музыканта. Он улыбнулся и сказал: «В тот день твоими молитвами Господь действительно помог мне. Мне предложили очень хорошую работу». «Да что я? Ведь тогда был день памяти святой княгини Ольги. Она и помогла вам». Они зашли в храм и поставили две свечки у иконы святой Ольги, просветительницы русской земли.